Поляков посмотрел Гурова в глаза. «Нет, не ищут, товарищ полковник», — сказал он. «Тут такое дело. Я знаю, что это за «Волга». Мы с вами сами ее найдем, только побыстрее надо. Это Игнатьева «Волга». В смысле, она на отдел записана, но обычно он ею пользуется». «А вы разве его там на месте не видели?» — осторожно спросил он. «Так, попали на ровном месте, да мордой об асфальт», — мрачно произнес Гуров. «Теперь мне понятно, что ты мнешься, как красная девица на выданье. Хотя с того момента, как на нашем горизонте нарисовался этот Коркия, у меня уже крутились всякие мысли. Ну и что ты вообще собираешься нам предложить?» «Домой к нему ехать надо», — заявил Поляков. «Если вы говорите, что с ним курьер, и денег при них много, то, значит, им отсидеться надо, с уликами разобраться и прочим. Да и мне, честно говоря, хотелось бы убедиться, что не ошиблись вы». «Кто с тобой в машине?» — спросил Гуров. «Там один из наших», — объяснил Поляков. «Старлей Иванчиков. И еще следователь из группы, которая убийством Сумского занимается, Макаров». «Я почему вас у прокуратуры ждал? Вы как мне позвонили, я сразу с ним связался, а он здесь все еще сидел в прокуратуре, ну и предложил здесь встретиться. Он, по правде говоря, вашему докладу не верит». «А я ему ничего и не докладывал», — сердито заметил Гуров. «У меня свое начальство имеется». «Только мне казалось, что вам самим с наркоторговцами разобраться хочется». «Хочется, конечно», — кивнул Поляков. «Только как-то неожиданно все получилось. В общем, вы езжайте за нами, только осторожнее, мало ли чего. Связь по телефону держать будем». «У меня в машине иностранцы», — сказал Гуров. «И наркотики. Целая сумка». «Пока ничего предпринимать не будем», — развел руками Поляков. «Посоветуюсь сейчас со следователем. Пусть он решает». Гуров махнул рукой и вернулся в машину. Кричко не стал ни о чем его спрашивать. Они молча следили, как садится в УАЗ Поляков. «За ним, что ли?» — догадался Кричко. Они поехали через ночной город. Сомнения Гурова постепенно рассеивались. Он еще не убедился в искренности капитана Полякова, но поведение сидящего на переднем сиденье Коркия подсказало ему, что все идет как надо. Коркия был сейчас как бы индикатором ситуации. Чем яснее вырисовывался маршрут, по которому они следовали за милицейским УАЗом, тем угрюмее становился лейтенант Коркия. Ехали минут 15, но этот срок показался Гурову невыносимо длинным. Центр города давно остался позади, но район, в который они в конце концов попали, выглядел респектабельно. Здесь было много скверов, магазинов и кафе. Современные многоэтажные дома соседствовали с аккуратными особнячками, выстроенными будто по единому чертежу, с подземным гаражом, с крошечным двориком и неизменной парой раскидистых лип перед фасадом. Глухих заборов не было, ограда здесь была предусмотрена металлическая, литая.